«Наденьте маски!» — крикнул он приехавшим. «Вы в пораженной зоне!» Кишлак колхоза миллионера, недавно еще деятельный и шумный, действительно выглядел как некая зона смерти и печали. Многие дома стояли пустыми. Болезнь унесла целые семьи. Невозделанные поля сулили голодную зиму. Членов экспедиции ждали немалые трудности. В предгорье скоро настали холода. Ученые мерзли в нетопленных классах школы, где им приходилось жить и работать. Не хватало хлеба. Случалось, что нечем было кормить даже подопытных крыс. Но Хадукин вовсе не торопился уезжать обратно в Ташкент. Возглавив экспедицию, он задался целью так поставить поиски, чтобы не оставить болезни ни одной лазейки. Сам он назвал свой план работ «разведкой веером». В Джалангар по его вызову приехали специалисты самых неожиданных как будто специальностей – зоологи, ботаники, врачи-невропатологи, энцефалит, нервное заболевание и даже анатомы. Всем нашлось дело. Зоологи искали и изучали животных, селящихся возле человека. Часто резервуар болезни оказывался именно в них. Они вели розыски в домах и окрестностях, вылавливая крыс, мышей и даже ежей и дикобразов. Потом обследованию подверглись блохи и клещи. Клещи, их пересмотрели более 10 000, особенно интересовали начальника экспедиции. Давно известно, что они могут переносить болезни от животных к человеку. Не сидели без дела и ботаники. Они взялись изучать на полях сорную растительность. Случается, что ядовитые семена сорняков, попадая в пищевое зерно, вызывают отравление, похожее на энцефалит. Разобраться с сорняками тоже было нелегко, если учесть, что на полях колхоза оказалось 50 разных видов вредителей. Невропатологи создали специальное энцефалитное отделение в кишлачной больнице. Вирусологи заражали приведенных животных кровью умерших и следили за состоянием зверьков. Люди разных специальностей работали, не покладая рук, чтобы воссоздать тот путь, по которому инфекция приходит в человеческое жилище, проникает в организм, поражает его. Сложить все эти разнообразные и порой взаимоисключающие сведения в общую картину предстояло начальнику экспедиции. Большую часть времени Хадукин проводил в походной вирусологической лаборатории, но нередко можно было видеть, как профессор отправляется по дворам, завязывает беседы с жителями, копается в мусорных кучах и сараях. Испуганные, потрясенные люди неохотно отвечали на расспросы, но Хадукин настойчиво допытывался, где работали заболевшие, что ели, куда ездили. Как в молодости он забирался на чердаки и в сарай, чтобы узнать, какие насекомые-кровососы живут под одной крышей с человеком. Постепенно из разрозненных фактов возникли контуры эпидемиологической картины. Да, налицо энцефалит, вернее, какая-то неизвестная до сих пор его разновидность. Об этом ясно говорят опыты с мышами. Зараженные животные неизменно погибают с теми же признаками, что и заболевшие люди. Но откуда берется вирус? Из первых 25 умерших колхозников 24 работали на большом массиве пшеницы, на так называемом нижнем участке. Клещи там были. Правда, ни одно из просмотренных насекомых не содержало в себе смертоносного вируса. Но опыт показал, что, покусав больных, клещи даже через 2 месяца не теряли способности передавать подопытным мышам смертельную болезнь. «Скорее всего, именно клещи заражают человека», — решил Хадукин. «Возможно, что источником вируса им служат дикие степные животные». Ботаники ничего не могли возразить против клещевой гипотезы. Правда, добрая дюжина исследованных ими сорняков содержала ядовитые вещества, но в пище колхозников ничего опасного отыскать не удалось. Такие же вредители росли на полях соседних колхозов, а там нет и признака энцефалита. Отравление исключалось. После глубокого анализа всех обстоятельств Хадукин сделал последний и решающий шаг. В специальном письме на имя правительства республики он потребовал, чтобы нижний участок кормилец колхоза был исключен из посевного оборота как источник опасной болезни. Напомним, это письмо писалось в 1943 году, когда страна, ведущая небывалую в истории войну, переживала серьезные трудности с продовольствием, когда на учете был каждый грамм хлеба. Требовалось немалое мужество, чтобы в такое время настаивать на прекращении посевов на площади 1600 гектаров. Но так вески были аргументы ученого и столь высока вера в его авторитет, что правительство Узбекистана, 5 раз обсуждавшее джалангарские события, не откладывая, приняло решение оказать колхозу материальную помощь и исключить злополучный массив из оборота. Это и ряд других оздоровительных мероприятий скоро свели эпидемию в Джалангаре на нет. В 1945 году в Кишлаке и его окрестностях не осталось ни одного больного. Казалось бы, успех, но ученому, вышедшему победителем из этого поединка с неизвестным вирусом, пришлось, кроме благодарности, услышать и слова осуждения. Произошло это 5 лет спустя. Летом 1950 года снова какое-то заболевание, сильно напоминающее энцефалит, возникло близ Ташкента. Конечно, Хадукин был одним из первых, кто выехал на эпидемию. Снова методы веера. Предстояло решить, кто виновник эпидемии. Сначала казалось, что заболевание точно повторяет джалангарский вариант. Но на этот раз, как ни трудились ученые, вирус выделить у больных не удалось. К тому же был утерян и тот вирус, что Хадукин выделил в свое время в Джалангаре. Но веер не подвел. Из создавшегося тупика группу Хадукина вывели на этот раз ботаники. По указанию руководителя они детально исследовали зерно, которым питалось население пораженного кишлака, и обнаружили в нем семена ядовитого сорняка, так называемой седой триходезмы. Ученые, занятые вирусологическими опытами, не упустил и этой версии. В институте начали печь лепешки с примесью семян триходезмы. Хадукин сам кормил ими белых мышей и сам первым убедился, что зверьки, отравленные сорняком, гибнут с теми же признаками, с какими погибали подопытные животные в Джалангаре –